Сура 49. Комнаты. Во имя милосердного, милостивого Бога. Не выдвигайтесь, те, кто верит перед Создателем своим, перед Пророком. Бойтесь Бога, ведь все раскрыто перед Ним. Не поднимайте, все, кто верит, нетерпеливых голосов над вещим голосом пророка среди молитвенных часов. Обычной речью, громким словом посланца Божьего нельзя тревожить вам, ведь размышлений всегда бежит пред ним стезя. Стремитесь каплею смиренной, чтобы к пророку речь текла, а то не будете и ведать, у вас расстроятся дела. Кто тихой речью, робким словом с посланцем Божьим говорит, сердцам таких на послушание Бог испытание творит. Для них прощение и награда. Но кто тебя, чтоб не уйти, из комнат задних вызывает, у тех рассудка не найти. Когда бы гости потерпели, пока ты бодро выйдешь к ним, для них бы лучше. Бог прощает. Им терпеливый век храним. О, правоверные! Как только распутник вам доставит весть, проверьте все, да сохранится на обвиненных ложно честь. Все разузнайте, сомневаясь, и в том рассказанном, и в том, чтобы напрасно не обидеть, чтобы не каяться потом. Живет средь вас посланник Божий. Когда б, склонив свое чело, он вас послушался во многом, тогда страдание б к вам пришло. Но Бог в сердцах украсил веру и научил ее любить. Непослушание, распутство теперь вы жаждете убить. По Божьей милости великой не может быть сомнения в том, по Божьей щедрости такие сердца идут прямым путем. Коль два отряда правоверных мечи в сражении скрестят, вы помирите их поспешно, да будет мир между ними свят. Когда окажется, воюя, несправедлив один отряд, вы с ним вступите в бой, сражая среди врагов за рядом ряд, пока они не обратятся к веленью вашего Творца. Тогда мирите справедливо их разъяренные сердца, по справедливости мирите отряд с отрядом до конца, угоден Богу беспристрастный. Такой в почете у Творца. Все те, кто верит в Бога, — братья. Обоим братьям дайте мир. Страшитесь Господа, быть может, никто из вас не будет сир. О вы, кто верит, не годится при всех достоинствах своих одним глумиться над другими, быть может, жертвы лучше их. И женщин, женщины, жалейте. Не издевайтесь всякий час над ними, может быть, иные из этих жертв получше вас. Себя глумлением не позорьте, о вере помните благой, обидных прозвищ не кидайте в порыве зла одна другой. Сказать «распутство после веры» совсем ужасно, но едва. Несправедлив, кто на благие не отзывается слова. Поберегитесь многих мыслей, о правоверные своих, ведь мысли грешными бывают, пускай же век не будет их. И по пятам да не пойдете с постыдной слежкою своей, и да заглазно не ругают одни из вас других людей. Средь вас уже ли пожелает хоть кто-то брата своего, увидя смерть, питаться мясом, неслышно стынущим его? Вот отвращение в чувствах ваших. Так бойтесь вечного Творца. Он милосерден, он прощает. Пред ним смиряются сердца. О, люди, от самца и самки я сотворил для жизни вас. Взошли народы с племенами, чтобы знакомство дух не гас. Из вас, кто самый благородный, благочестивее других? Велик Создатель, поселивший миры в познаниях своих. Мы стали веровать, сказали за бедуином бедуин. О том, что веруете, молви, не говорите ни один, скажите просто покорились, речам не требуя венца, покуда вера не вступила к вам в покоренные сердца. Когда смиренно принесете повиновение душ и тел Творцу миров с его посланцем, Бог не уменьшит ваших дел. Господь прощает милосердный. На все его простерта власть. Богобоязненным поможет он в час тревог душой не пасть. Кто правоверен? Лишь такие, с блаженным светом на челе, кто верит в Бога и пророка, посланца Бога на земле. Они не ведали сомнений и воевали в час невзгод богатством, душами за Бога. Вот это искренний народ. Вы неужели вашей вере начнете Господа учить, скажи, когда любое знание давно сумел он получить? Они тебя же попрекают за то, что приняли ислам. Скажи, за это обращение меня корить не надо вам. Нет, оказал Создатель милость, вас к своему ведя пути, с тем согласитесь, коль правдивость в себе сумеете найти. Создатель знает все, что скрыто и на земле, и в небесах. Он видит все, что вы творите, и каждый шаг, и каждый взмах.